о негодяях. В круговороте жизни, под влиянием кинематографа, многие становятся негодяями вопреки собственному желанию, и, совершив какое-либо деяние, о котором мы читаем в рубрике «Из зала суда», лишают себя надежды на возвращение в общество. Человек, ставший негодяем, должен приложить все усилия, чтобы удержаться на этом поприще и не сделаться всеобщим посмешищем. Он обязан быть последовательным меж равными ему негодяями, особенно когда дело касается дележа краденого. Он должен до тех пор заниматься интригами, пока сообщники его не передерутся между собой, а тогда смело хватать всю добычу и исчезать. Юный друг негодяй, шагай по мере сил прямым путем, но не избегай и окольного. Если хочешь стать законченным негодяем и мошенником, не останавливайся на полпути к мошенничеству, иначе, молодой человек, ты до суда не дотянешь. Если судьи полагают, что ты можешь исправиться, будь стойким, приведи доказательства своего душевного равновесия в знак того, что совесть твоя неподатлива. Твое исправление — всего лишь бессмысленное великодушие по отношению к судьям. Когда судьи призывают тебя исправиться, они делают это отнюдь не из симпатии к тебе. Просто они боятся, как бы ты при нынешнем широком размахе преступности вновь не предстал перед ними и не задал им новую работу или новые хлопоты канцелярии. Пусть тебя не сбивает с толку и условное наказание по первому приводу. Это всего-навсего признаки слабости общества. Если ты негодяй-мошенник, гни свою линию и будь непреклонен в своей подлости, не принимай благодеяний со стороны закона. Ведь если тебе удастся еще до отмены смертной казни угодить на виселицу, все равно ты покажешь всем язык. Кем бы ты ни был, будь им до конца.